Говори, благочестивый брат. Изабелла Бурбонская нуждается в духовнике. Духовник, как вы знаете, всюду сопровождает королеву как тень, охраняет ее, руководит ею и советует ей только то, что одобряет Санта-Мадре. «Сделайте меня ее духовником!» Почти шепотом проговорил Кларет, в голосе которого слышалось сильное желание занять это высокое место. Его косые глаза и круглое лицо приняли добродушное выражение, которое так хорошо скрывало мрачную душу этого иезуита, что всякий, взглянув на него в эту минуту, подумал бы, что это добрейший из смертных. Старик Антонио посмотрел на него и мысленно сознался, что этот лицемер с набожным выражением лица как нельзя более годился для места, которого просил. «По возвращении, брат Кларет, — отвечал Антонио, понизив голос, — я предоставлю вам эту возможность. Вот письмо к благочестивому Селестину в Репифорский монастырь. Да благословят и сохранят вас все святые. Поспешите. Мы будем молиться, чтобы вы как можно скорее вернулись с хорошими вестями». Жозе и Кларет поклонились, потом тихо отворилась дверь, и они опять очутились в длинном темном коридоре, где их встретил брат и провел в сад монастыря. Когда затворилась за ними дверь залы, лицо старика Антонио сияло самодовольной улыбкой. Жозе и Кларет были настоящие слуги общества и иезуитов, в каких нуждались великие инквизиторы. «Рамиро почти что в нашей власти», — сказала графиня Генуэзская. «Теперь, прежде чем овладеть Изабеллой Бурбонской, надо сделать еще одно, что так же важно, как гибель Рамиро. Пока герцог де ла Торре и граф Рейс имеют власть, все наши старания напрасны. Мы это знаем и слышим от тебя уже в третий раз. Да благословят тебя святые за твое усердие, сестра Патрочиньо. Но время гибели этих людей еще не настало. Герцог де ла Торре имеет сильное влияние на Изабеллу Бурбонскую, несмотря на все ее усилия освободиться от него. Граф Рейс пользуется в народе и в войске такой привязанностью, что мы должны быть более чем осторожными», — отвечал старик Антонио. Другие великие инквизиторы в знак согласия кивнули головой. «Так мы сумеем изгнать его из Испании». «Что будет потом, не наше дело», — прошептала хитрая монахиня, и прекрасное лицо ее приняло демоническое выражение. «Его время настанет», — проговорил Антонио. «Не медлите слишком, преподобные отцы. Серано будет в наших руках, когда брату Жозе удастся найти Энрику. Через нее мы можем погубить герцога де ла Торре. Когда Рамиро будет устранен, тогда падет сперва граф Рейс, потом герцог де ла Торре. Но можно ли рассчитывать на твою помощь? Сестра Патрочиньо посвящает всю свою жизнь этой цели и предана вашему святому обществу душой и телом», — проговорила прекрасная графиня. Спустя час после того, как Олоцаго ранним утром выехал из Мадрида, за ним последовало по проселочной дороге несколько незамеченных им людей. Впереди скакали на лошадях монах и испанец в черном полуплаще и остроконечной шляпе. За ними еще четыре человека, плотно закутанные в черные плащи. Мы знаем, что Олоцаго со своими слугами благополучно доехал до Парижа. Заговорщики Санта-Мадре предпочли совершить свое дело во Франции.